Норнами обычно бывают только животные. Но те, кто жил и работал в свечных подвалах, ежедневно расставляли в этом слове все точки над «ё». В подвалы они прятались, как в нору. Если стекальщики и макальщики попадались кому-нибудь на глаза выше подвального уровня, то неизменно очень спешили, а большую часть времени они просто работали, спали и пытались выжить. Нат лежал на старом матрасе, крепко обхватив себя руками. Гленда взглянула на него и обернулась к троллю. «Ступай и найди мистера Трева», — велела она. «Мистера Трева нигде нет», — повторил тролль. «Так иди и ищи». Гленда опустилась на колени рядом с Натом. Он лежал, закатив глаза. «Мистер Нат, вы меня слышите?» Он как будто проснулся. «Уходите», — сказал он. «Это может быть очень опасно. Дверь вот-вот откроется». «Какая дверь?» — спросила Гленда, стараясь сохранять спокойствие, и посмотрела на аборигенов, которые наблюдали за ней с легким ужасом. «Принесите что-нибудь, чтобы его накрыть!» При этих простых словах обитатели подвала в панике разбежались. «Я видел дверь. Она опять откроется», — повторил Нат. «Нет никакой двери, мистер Нат», — сказала Гленда, оглядываясь. Глаза Ната широко распахнулись. «Она в моей голове». В подвале невозможно было уединиться. Он представлял собой лишь ответвление в бесконечно длинном коридоре. Мимо все время кто-нибудь проходил. «По-моему, вы перетрудились, мистер Нат», — заметила Гленда. «Вы бегаете по университету круглые сутки. Вот и добегались до болезни. Вам нужно отдохнуть». К ее удивлению, один из аборигенов принес одеяло, которое местами еще гнулось. Она укрыла им Ната в ту самую секунду, когда появился Трев. Выбора у молодого человека не было, потому что бетон волок его за воротник. Трев посмотрел на Ната, перевел взгляд на Гленду. «Что с ним такое?» «Не знаю». Гленда поднесла палец к голове и слегка им покрутила в универсальном жесте, означающем «спятил». «Уходите. Вам грозит опасность», — простонал Нат. «В чем дело?» — спросила Гленда. «Пожалуйста, скажи мне». «Не могу», — ответил Нат. «Не могу сказать». «Что именно?» — уточнил Трев. «Слова, которые не хотят быть сказанными. Могучие слова». «Чем тебе помочь?» — настаивала Гленда. «Тебе плохо?» — спросил Трев. «Нет, мистер Трев, перистальтика у меня с утра была в полном порядке». Они увидели проблеск знакомого Ната, очень аккуратного, но немного странного. «Ты что, болен головой?» — спросила Гленда. Эти слова вырвались у нее от отчаяния. «Да, головой», — ответил Нат. «Тени, двери, не могу сказать». «Кто-нибудь вообще умеет лечить такие болезни?» Нат некоторое время молчал. «Да, найдите какого-нибудь философа, получившего образование в Убервальде. Они умеют направлять мысли в нужное русло». «То самое, что ты сделал для Трева?» — уточнила Гленда. «Ты растолковал ему, что именно он думал про своего отца и все такое, и Трев стал намного счастливее, да, Трев?» «Да», — ответил тот, — «и не нужно тыкать меня локтем в ребра, мне правда полегчало». «Может, тебя надо, это, загипнотизировать?» — спросил он у Ната. «Однажды в мюзик-холле я видел одного типа, так он просто покачал блестящими часами, и все люди стали делать всякие странные штуки, даже лаяли, как собаки». «Да, гипноз — важная часть философии», — подтвердил Нат. Он помогает пациенту расслабиться, чтобы у мыслей появился шанс быть услышанными. «Вот видишь», — сказала Гленда, — «почему бы тебе не попытаться усыпить самого себя? Сейчас я найду что-нибудь блестящее, чтобы покачать». Трев вытащил из кармана свою любимую жестянку. «Вуаля! И где-то, кажется, у меня была веревочка». Все это, конечно, очень хорошо, но я не смогу задавать нужные вопросы, потому что буду находиться под гипнозом», — заявил Нат. «Очень важно правильно задать вопрос». «Я кое-что придумал», — сказал Трев. «Я велю тебе, чтобы ты сам задавал правильные вопросы. Ты бы знал, о чем спрашивать, если бы тут лежал кто-нибудь другой». «Да, мистер Трев». «Но Трева тебе гипнотизировать не пришлось», — напомнила Гленда. «Его мысли очень близко к поверхности. Боюсь, к моим так легко не подступиться». «Тебя действительно нужно будет загипнотизировать и сделать так, чтобы ты сам себе задавал правильные вопросы?» В дверях обмана Фусбиндер действительно описывает способ самогипноза, сказал Нат. По-видимому, это вполне возможно. Его голос оборвался. Ну так давайте рискнем, предложил Трев. Лучше пукнуть, чем терпеть, как говорила моя бабуля. По-моему, не такая уж хорошая идея. Лично мне никогда не вредило. То, что я не знаю, забормотал Нат. Что такое? Спросила Гленда. «То, что я не знаю», — повторил Нат. «Наверное, оно за дверью, потому что я убрал его туда. Потому что, наверное, я не хочу об этом знать». «Тогда, видимо, ты сам в курсе, чего именно ты не хочешь знать», — предположила Гленда. «Да». «Ну и насколько все плохо?» — поинтересовался Трев. «Не исключено, что очень». «А что бы ты сказал, будь я на твоем месте?» — спросила Гленда. «Только не ври». «Ну», — произнес Нат, слегка запинаясь, «наверное, я бы посоветовал вам заглянуть за дверь и лицом к лицу встретиться с тем, чего вы не желаете знать, чтобы мы могли бороться с ним вместе». Именно такой совет, разумеется, дает фон Кладпол в своей книге «Доппельте Берурунг Эмпфиндунг», потому что этот поступок лежит в основе анализа скрытых мыслей. «Тогда ладно», — сказала Гленда, отступая. «Но какого же рода неприятные вещи могут таиться в вашей голове, мисс Гленда?» — спросил Нат, умудряясь быть галантным даже в зловонном свечном подвале. «Есть кое-что», — ответила та. «Нельзя прожить, не подцепив гадость другую». «Ночью мне снились сны». «Ну, всем снятся дурные сны», — сказала Гленда. «Это были не просто сны», — ответил Нат, распрямился и протянул им руку. Трев присвистнул. Гленда охнула, а потом спросила. «У гоблинов так и должно быть?» «Понятия не имею». «Тебе больно?» «Нет». «Ну, может, они отрастают, когда гоблин типа становится старше?» — предположил Трев. «Да, наверное, им зачем-то нужны когти», — подхватила Гленда. «Вчера был такой чудесный день», — пожаловался Нат. «Я был частью команды, а команда была вокруг меня. Я радовался жизни, а сейчас...» Трев привязал к побитой, но сверкающей банке замызганную бечевку. «Так, можешь выяснить, в чем проблема?» «Поправь меня, если я ошибаюсь», — заявила Гленда. «Но если ты не хочешь знать, что именно ты не хочешь знать, то рано или поздно вещей, которые ты не хочешь знать, станет еще больше, и если так и будет продолжаться, в твоей голове появится дыра». «В том, что вы оба говорите, есть разумное зерно», — неохотно признал Нат. «Помоги перенести его на кушетку», — попросил Трев. «Он, типа, должен так потеть?» «Сомневаюсь. Будет гораздо лучше, если вы меня прикуете», — сказал Нат. «Зачем? С какой стати?» «Я думаю, осторожность не повредит. Некоторые вещи подползают под дверь, они могут быть очень опасны». Гленда взглянула на когти. Черные, блестящие и на свой лад довольно аккуратные. Но трудно было представить, чтобы ими, например, рисовали картину или готовили омлет. «Когти есть когти, они нужны, чтобы когтить, не так ли? Но это же мистер Нат. Даже с когтями он оставался мистером Натом». «Ну что, начнем?» — спросил Трев. «Я настаиваю, чтобы меня приковали», — повторил Нат. В старой кладовой 4 дверьми дальше лежит всякий металлический хлам. Я там видел цепи. Пожалуйста, поторопитесь». Гленда машинально взглянула на когти и увидела, что они удлиняются. «Да, Трев, пожалуйста, поторопись». Трев проследил ее взгляд и бодро ответил. «Я живо обернусь, ты моргнуть не успеешь». Меньше чем через 2 минуты Гленда услышала ляск. Трев тащил цепи по коридору. Она боролась со слезами. Все это было так странно. Они перенесли Ната на кушетку и осторожно обмотали цепями, и там он лежал, глядя в потолок. «К замкам нет ключей. Если я их закрою, то не сумею открыть». «Закройте», — попросил Нат. Гленда очень редко плакала и сейчас старалась удержаться. «Мы зря это затеяли», — сказала она. «Только не здесь, в подвале, на нас же смотрят». «Пожалуйста, покачайте маятником, мистер Трев», — сказал Нат. Трев пожал плечами и подчинился. «А теперь скажите, что я засыпаю, мистер Трев». Тот откашлялся, продолжая качать жестянкой туда-сюда. «Ты типа засыпаешь. Ты очень хочешь спать». «Вот так хорошо. Я невероятно хочу спать», — устало произнес Нат. «А теперь попросите, чтобы я занялся самоанализом». «Что это такое?» — быстро спросила Гленда, всегда настороже, когда дело касалось опасных слов. «Прошу прощения, я имею в виду, помогите мне исследовать в подробностях работу моего собственного ума при помощи вопросов и ответов». «Но я ж не знаю, какие вопросы задавать!» — воскликнул Трев. «Зато я знаю», — терпеливо произнес Нат. «Но вы должны приказать мне сделать это». Трев пожал плечами. «Мистер Нат, вы типа должны выяснить, какие проблемы у мистера Ната». «Та», — сказал Нат, его интонации слегка изменились. «Удобно ли вам, мистер Нат?» «Да, спасибо. Цепи почти не давят». «Очень хорошо. А теперь рассказает мне про вашу маму, мистер Нат». «Это понятие мне знакомо, но у меня никогда не было матери, насколько я помню. В любом случае, спасибо, что спросили». То ли монолог, то ли диалог продолжался. Трев и Гленда сидели на ступеньках, пока тихий голос не произнес. «О, та библиотека! Что-нибудь такое есть в этой библиотеке, мистер Нат?» «В библиотеке много книг». «А что еще в библиотеке, мистер Нат?» «В библиотеке много кресел и лестниц». «А что еще в библиотеке, о чем вы не желаете мне рассказывать, мистер Нат?» Трев и Гленда подождали. Наконец послышался ответ. «В библиотеке стоит шкаф». «Этот шкаф какой-то особенный шкаф, мистер Нат». Снова пауза, снова слабенький тонкий голосок. «Я не должен туда заглядывать». «Почему он наполовину говорит, как убервальдец?» — спросила Гленда у Трева, забыв, какой у Ната примечательно тонкий слух. «В исследованиях подобного рода вопросы задаются с легким убервальдским акцентом, чтобы пациент чувствовал себя хорошо и спокойно», — ответил Нат. «Я буду очень благодарен, если вы больше не станете перебивать». «Извините», — сказала Гленда. «Ничего страшного. Итак, почему вы не должны открывать шкаф, мистер Нат?» «Потому что я обещал ее светлости, что не буду». «Но вы открываете шкаф, мистер Нат». «Я пообещал ее светлости, что не буду». «Но вы открываете шкаф». Пауза. «Я пообещал ее светлости, что не буду». «Вы многое узнаете в замке, да, мистер Нат?» «Многое». «Вы научились делать отмычки, мистер Нат?» «Да». «Где дверь сейчас, мистер Нат?» «Прямо передо мной». «Вы уже открывали дверь раньше, мистер Нат. Вы думаете, вы этого никогда не делали? Но вы уже делали». Нужно, чтобы вы все-таки открывали ее теперь еще раз. Но то, что за ней, очень страшно. Двое подслушивающих вытянули шеи. Ничего страшного. Нет, ничего страшного. В прошлом вы открывали дверь, потому что были глупым ребенком. А теперь, чтобы понимать, вы должны открывать ее со всей мудростью взрослого. Открывай же дверь, мистер Нат, и я войду туда вместе с вами. Но у меня нет отмычки. Природа вам поможет, мистер Нат. Гленда задрожала. Возможно, у нее просто разыгралось воображение, но из свечных подвалов они как будто перенеслись совсем в другое место. Перед Натом тянулся коридор. Он чувствовал, как с него спадает все. Цепи, одежда, плоть, мысли. Остался только коридор, по которому навстречу ему плыл шкаф со стеклянными дверцами. Свет отражался в скошенных гранях. Нат протянул руку и вставил коготь, который прошел сквозь дерево и стекло, как сквозь воздух. В шкафу была всего одна полка, а на ней всего одна книга с серебряной надписью на обложке. Книгу опутывали стальные цепи. Их оказалось гораздо проще снять, чем в прошлый раз. Нат сел на стул, которого до сих пор там не было, и принялся читать. Книга называлась «Орк». Крик издал не Нат, а что-то сверху, из путаницы труб. Худая женщина в длинном черном платье свалилась на каменные плиты и по-кошачьи огляделась. «Ведьма, что ли?» — подумала Гленда, испуганная этим внезапным явлением. «Нет, больше похоже на птицу». Существо открыло рот и закричало. «Опасность! Опасность! Берегитесь! Берегитесь!» Оно метнулось к кушетке, но дорогу ей преградил Треф. «Клубец! Орк съест твои глаза!» Голоса зазвучали дуэтом, потому что из мрака выскользнуло второе существо. За спиной у него развивался не то плащ, не то крылья. Люди-птицы непрерывно двигались, метались туда-сюда, стараясь подобраться ближе к кушетке. «Не бойтесь!» — крикнуло одно из них. «Мы на вашей стороне! Мы здесь, чтобы защитить вас!» Гленда, дрожа от ужаса, с трудом поднялась и скрестила руки на груди. Эта поза всегда придавала ей уверенности. «Да кто вы вообще такие?» — поинтересовалась она. «С какой стати вы сваливаетесь с потолка и орете? Из вас перья сыплются, гадость какая! Здесь готовят еду, во всяком случае неподалеку отсюда!» «Давайте валите отсюда!» — поддержал Треф. «Да уж, теперь они поймут!» — сквозь зубы сказала Гленда. «Сразу видно, ты долго думал, чтобы такое сказать!» «Вы не понимаете!» — проскрипело одно из существ. Лица у них были странные, как будто кто-то скрестил птицу с женщиной. «Вам грозит огромная опасность!» «От вас?» — уточнила Гленда. «От орка!» — ответила женщина-птица и разразилась криком. «Орк!» В тени, сидя перед открытым шкафом, призрачный Нат перевернул страницу. Он почувствовал рядом чье-то присутствие, поднял голову и увидел лицо ее светлости. «Почему вы запретили мне открывать эту книгу?» «Потому что я хотела, чтобы ты ее прочел», — ответила она. «Ты должен был узнать правду сам. Именно так и положено ее узнавать». «А если она ужасна?» «Думаю, ты знаешь ответ на этот вопрос, Нат», — произнесла ее светлость. «Да, ужасна она или нет, она остается правдой». «А еще?» — спросил голос, точь-в-точь учитель, подбадривающий смышленого ученика. «А еще правду можно изменить», — сказал Нат.